Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Да, алло, здравствуйте. ДМКК 4 финанс, отдел взыскания, Кулагин Иван Иванович меня зовут. Вы являетесь клиенткой нашей компании, верно? Не знаю. Не знаю. СМС финанс компании, я же вам сказал. И что? Смотрите, Павла Андреевича знаете, да? Да. А куда смотреть? Телефон его пригласите, пожалуйста. Это же его номер телефона. Почему вы берете его телефон? Ну, номер его, а телефон мой. Понятно. Телефон у него какой актуальный? Или как можно с ним связаться? Письмо можно написать. А он, я как понимаю, ну не будет взаимодействовать с компанией. То есть он вам телефон дал, чтобы вы брали, отвечали за место него, верно? Да телефон-то мой. Нет, а то, что телефон ваш, это без разницы. Он-то указал, что это его. Он нам некорректную информацию предоставил. За что, естественно, он понесет ответственность, так как он является клиентом нашим. У него есть да, определенные отношения с нами, зафиксированные. Что говорите? Ничего, ничего. Я правильно понимаю, то есть вы телефон ему не передадите, верно? Верно. Не, если вы мне за это заплатите, то я обязательно ему все передам. Нет. Нет, ну тогда, конечно, не он расплатится потом, не переживайте. Так он ни я понял, не а телефон его... Что говорите? Он же меня ни о чем не просит, это ж вы просите сейчас передать что-то. Нет, это все замечательно. Мы же фиксируем это все, что телефоном пользуется другой человек, что он нас вел заблуждение. Следовательно, вы нам и подтвердили что? Эту информацию, как бы разговоры данные записываются. ГПК и РФ, статья 55, часть 1, запись разговора является доказательством, может быть использован против человека. Я напоминаю, разговор может даже против вас быть использован. По голосу можно любого человека идентифицировать, мне даже не нужны ваши данные персональные. Удача. Понимаете, да? Нет. Информацию передавайте в него, смотрите, час дают времени, не чтобы верю. Он перезвонил в нашу компанию СМС Финанс. Удачи вам. Можете посмеяться. Да. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. МФК Лайн Займ, меня зовут Саночкина Евгения Сергеевна, ведется запись разговора. Скажите, пожалуйста, Ирина Юрьевна... Да. Угу. Ирина Юрьевна, звоню в отношении задолженности просроченной. У вас на сегодня 40 просрочки в классе 14 510 рублей 69 копеек. Скажите, пожалуйста, почему оплату по нашему займу не производите? Не хочу вам платить. Ну, в смысле не хотите нам платить? Вы же в любом случае деньги вернете. Ну, продолжайте в это верить. Не собирайтесь вас факт. В этом разубеждать. Ой, давайте, чтобы был факт, подкрепить его какими-то доказательствами. Ну, судя по тому, как вы бездействуете, скорее всего, когда накопится максимальная сумма процента по вашему займу, это 150 по действующему законодательству с компанией, скорее всего, уже обратится в суд. Если произойдется, эта сумма в любом будет в случае взыскана. Отлично. Либо компания «Ваш долг» может приступить в коллекторскую организацию. Отлично. Если вы коллекторами не будете платить, они также имеют право обратиться в суд. Отлично. А вы чего добиваетесь? От того, чего вы ранее сказали. А что вы думаете, вы один из тех должников, кто думает, что если дело до суда дойдет, он проценты спишут? Нет. В иске вам откажут. Чего-то вы ждете? Зачем мне проценты спишут? В иске нам откажут. Списывать. Да. В иске нам... В иске нам откажут, и вы о чем? Это что за судебная практика такая? Прекрасная судебная практика. Мне кажется, настоящая, не та, которая у вас в скрипте прописана. Нет, возможно, вы имеете в виду, что вы сможете отменить судебный приказ. Нет, я судебный приказ вообще не рассматриваю. Я говорю про исковое производство. А Ирина Юрьевна, все должники возвращают долги. Ну, это 100%. Я же говорю, продолжайте в это себя верить. Возьмите. Я себя из рук и не выпускала. Это факт. Ой, ну подкрепите свой факт чем-то. Ну, так если вы платить не будете, и когда произойдет, когда накопится максимальный долг по вашему займу, если компания в этот момент суд обратится, Да, я вам гарантирую, если компания в суд обратится, будет вас полностью сумма взыскана. Не надо мне гарантировать, у меня свои гарантии. Ирина Юрьевна, ну серьезно. Серьезно? А на основании какого? Скажите, нет, ну хорошо. Не, ну допустим, смотрите, Ирина Юрьевна, объясните мне по шагам. Вот есть у нас с вами договор, да? А вы взяли займ, деньги не возвращаете, условия договора нарушаются. Какие у вас есть доказательства, что если компания в суд обратится, то мы проиграем, а вы выиграете деньги на стране? А зачем мне вам это говорить? Вы обладаете юридическим образованием? Или вы судья? Ирина Юрьевна, зачем вам это нужно? Потому что, мне кажется, это блеф с вашей стороны. Ну, вы прекрасно понимаете, что вы деньги вернете. Я не знаю, зачем вы это проигрываете, вы себе дороже... Вы себе дороже сделаете, в любом случае деньги будут возвращены. Ну а даже если это поэтому будет мне раз... дороже, вы чего так переживаете? Так мне-то все равно. Довольная такая, ну а чего вы причитаете? Вы же себе дороже сделаете, мы же по-любому выиграем, вы же заплачете. Вы своими такими причитаниями сатану вызовете. Все-таки еще раз в руки себя возьмите. Да я тебя из рук и не выпускала. Что за новая формулировка какая-то? Учитывая, что вы говорите, мне кажется, да, у вас перекреститесь, я еще раз говорю. Деньги ищите, да не буду ничего искать, у меня есть деньги. Я их вам платить не хочу. Ну, вы в любом случае их вернете. Я не говорила, что у меня нет денег. Мне кажется, у вас денег нет, вы блефуете. Я еще раз говорю, перекреститесь. А просто вы не хотите признавать того факта, что у вас нет денег, чтобы покатить долг микрофинансового плана. У вас умер предпосылка. Пока. Надо. Зачем так сделала? Алло. Компания «Инбатинанты», специалист Парфенова Марина Александровна. Произвожу запись разговора. Под диктовку, что ли? Какая диктовка? Вячеславна, вы? Да, вы говорите, произвожу запись телефонного разговора. Под диктовку, что ли? Произвожу запись разговора. Под какую диктовку? В рамках 230-го федерального закона мы производим запись разговора. Ну, с вами. Под диктовку? Я не знаю, как вы сейчас будете разговаривать. Может быть, кто-то вам будет в ухо что-то шептать. Но вы будете под диктовку записывать? Да, Вячеславна, я бы на вашем месте так не разговаривала. Настроилась бы на общение, перезвонила нам, проинформировала, решила вопрос с нами, так как мы служба до судебного регулирования. Я вижу, что вы сейчас уже бегаете по микрозаймам, все так плохо, нету денег именно поэтому. Вы ничего не можете видеть. Вы, пожалуйста, ищите деньги, звоните нам, пока не поздно. Я жду звонка до вечера, это я. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Ольга Эдуардовна, это вы? Да. А вы кто? Кредит Экспресс Финанс. Общество с ограниченной ответственностью. Зовут меня Гасанова Ниса Ешаровна. Запись разговора. Как вас зовут? Звонит. Я уже представилась. Позвони по поводу кредита. Я только Ешаровна. Микрофинансовая поняла. Компания Эйрланд. Имя Ниса. Ниса. А фамилия? Гасанова. А у вас гайморит или микрофинанс... что? Вы можете не в нос микрофинансовая говорить? Компания Эйрланд. Сумма долга. У вас долга проблема какая-то? На 16 октября 2020 года. У меня проблем нет. У вас проблемы нет. Я вообще не понимаю, Ниса. Что у вас вы говорите. Имеется. Да лучше долг иметь, вы чем проблемы. Вы не понимаете, то, что долг у вас? У меня нет долга. У меня есть задолженность. Есть у вас. У давайте вас другого специалиста, должница. Я должница, понимаю, что слушайте, вы по-русски немного. Плохо немножко разговариваете. Немножко помолчите, слушайте. У вас еще и гайморит. 9658 рублей 24 копейки. Сумма к оплате на 16.10.20. 78 дней просрочки. Вы оформили кредитную линию 30 апреля 2020 года. Параллельно не говорите. Научитесь слушать, точница. Я не собираюсь вас слушать, гайморитная вы овца. Сумма долга. Вы будете меня слушать? Сумма нравится долга. Вам не это или нет? Я тебя слушать. Сумма долга неэстетична. Каждый день начисляется проценты по 1% в день. Необходимо оплату произвести. Крайний срок, что я вам предоставляю, должница. Это понедельник, 19 октября 2020 года. Через что вы будете оплачивать долг ваш? Через задницу через что твою. Вы будете платить долг ваш? В жопу тебе деньги через запихаю. Через твою попробуйте должниться. Через мою не может, надо. Может, больше толка будет. А вот метод оплаты да, личный кабинет. Толка точно Сбербанк онлайн, Сбербанк касса, Киви, Евросеть или Свистной. Господи, мерзкое, картавое да. Существо, которое звуки не выговаривает. А вы кто? Вы должница. Ни на да что не способная, ни на что не годная, должница. Чем был, быть вот такой, как видно, ты. Видно, заработать вы не учились, фу, работы у вас, по всей видимости, нет. Вы оформляете займы. Это кто мне говорит о чем-то идите о работе? Идите просите у родственников, ты, если, конечно, вам кто-нибудь поможет. Ты не смогла себе работу нормально после найти, потому что директивная. Знаете, вы, поэтому вас тебя жаль, на другую работу Ивановна. И не взяли. Вы поэтому отгобленные, агрессивные, нажать, потому что несчастны. Да, потому что, потому вы не что можете я вот с такими людьми финансами. Вынуждена, как ты, общаться. Потому что вы не рассчитались с теми. Я пойду тебе сегодня. Она была трезво смотреть на мир, на ситуацию. Поставлю. Ольга Эдуардовна. Венец безбрачия на тебя наведу. Адрес вашего проживания точнее, потому что не фиксирую оплаты без законных оснований. Чтоб ты сдохла в одиночестве, даже без котиков. Адрес ваш озвучивать я вам сказала. Нахер пошла? Адрес озвучиваете? Мне не интересно, один. Куда вы пойдете, Ольга Эдуардовна. Ой, адрес блин. Вы озвучиваете. Хер тебе. Мне не интересно, куда вы пойдете, чем а вы будете заниматься. Куда вам идти. Все ясно. Я сказала, хер тебе, а не должница. Адрес. Успокойтесь, не с агрессией. Нахер пошла. Уточняйте побежала, мне адрес. Вернешься с магнитиком. Смелки не хватает у вас. Конечно, телефонный я не хочу, чтобы такая, все, как вы, способны, мразь, знала это мой все, адрес. Это все, на что вы способны. Фу, не дай бог, ты еще ко мне приедешь. Да я со стыда умру, если ко мне такое существо приедет на порог моего дома. Уточняйте адрес ваш. Уточняйте а адрес приезжай. Ваш. Уточняйте ваш адрес. Без тебя этого мира станет федеральный лучше. Закон, статья 4, пункт 1. Будем выезжать по месту проживания. О, то, приезжай. То, что вы указывали. Приезжай. Зафиксирован отказ от оплаты в отношении порядка нарушения 310 статьи КК РФ. Ну да, тебя ждали, что телефонной трубки не пустят. Хочется вам не столько на основании 310 статьи КК РФ. Давай быстрее, пока твой рот ничем не занят. Быстрее читай ищите свой деньги, скрипт. Чтобы понедельник оплата была на счету кредитора в полном объеме. Как вы найдете? Или где вы найдете? Никого не да, интересует. Ебай тебе не по карману. То, что у вас проблемы в жизни, вот ты работаешь за еду, это ваши проблемы. Разбирайтесь, как хотите. Якшаров. Оплата производится, перезванивайте нам. Привет, я вам передай. Все сказала, свободно. Алло. Здравствуйте, могу услышать Ирину Юрьевну? Слушаю вас. Компания «Вива Деньги», офис обслуживания. Ирина Юрьевна, звоню вам, чтобы напомнить, что до 19 октября вам необходимо внести платеж по вашему займу в размере 17 482 рубля. Ирина Юрьевна, скажите, пожалуйста, когда и как планируете оплатить? А когда и как вы планируете представляться? Офис обслуживания в городе Вязьма. Угу. Торговый центр «Вершина Плаза». Очень хорошо. Угу. Ирина Юрьевна, скажите, пожалуйста, когда и как вы планируете оплатить? Когда вы представляться научитесь? Ермакова Вероника Евгеньевна. Ага. А что сразу не представляемся? Скрываемся? Зачем нам скрываться, нет? Ну, уже второй раз. Лично вы, Вероника, нарушаете 230-й федеральный закон. Почему я должна вас ну, уговаривать? Ничего страшного, Ирина Юрьевна, скажите. Ну, тогда, если ничего страшного, пойдите подмойтесь. Неизвестно, как вас будут приставы наказывать. Звонки все записываются. Хорошо, Ирина Юрьевна, скажите, отлично. Пожалуйста, когда и как планируете оплатить? Не твое собачье дело, Вероника. Ну вот, Ирина Юрьевна, нельзя так разговаривать. Сами можно. Говорили, скажите, пожалуйста, когда и как вы планируете? Ты же не люди. С тобой можно так разговаривать? Ирина Юрьевна, когда и как вы планируете... Не твое собачье дело. Ты тупая или глухая? Ирина Юрьевна, когда и как вы планируете оплатить данный займ? Вот тугая, блин. Я уже сказала. Когда и как вы планируете оплатить данный займ? Вы отказываетесь от оплаты? Идиотка. По-другому я тебя не могу назвать. Ирина Юрьевна, вот... Вот мама же мучилась, рожала тебя. А что, воспитать не смогла? Ирина Юрьевна, вы образование не могли тебе дать, да? Пошла в офис. Ирина Юрьевна, вы отказываетесь от оплаты? Да, все, отстань от меня, отказываюсь. Отказываетесь? Хорошо, всего хорошего. Дупло свое ползает.